как тусоваться. Люди делятся на тех, кто умеет тусоваться, и на тех, кто, как полные недоумки, тупо стоит посреди комнаты, с притворным интересом вглядываясь в занавески и пытаясь понять, как их вообще повесили. Тусовка — это форма социальной фильтрации, благодаря которой интересные люди встречаются с интересными людьми, а зануды встречаются с занавесками. Разумеется, любой дурак может с кем-то завязать разговор. Суть тусования — не завязать с кем-нибудь разговор, а прекратить разговор с одним, чтобы начать его с другим, более интересным человеком. Самый лучший способ сделать это — представить вашего собеседника кому-то столь же занудному. Зануды, как правило, любят других зануд, поскольку рядом, друг с другом, им не надо притворяться прикольными и веселыми. Едва они обменяются кодовой фразой «ненавижу тусовки», у них обнаружится общий интерес к железным дорогам. Ключевое умение тусовщика — умение перебивать других. Если вы будете тихо стоять рядом с двумя людьми, вежливо выжидая, когда они замолчат, все могут подумать, что вы наблюдатель из ООН. Фишка в том, чтобы не забыть, по крайней мере, один из двух собеседников просто мечтает завершить разговор. Вы сразу поймете это потому, как по прошествии миллисекунды после вашего вмешательства он рванет в другой конец комнаты, отчаянно желая вернуть себе свободу. В этом случае сразу удостоверьтесь в том, что с вами остался интересный человек. Профессиональные тусовщики знают, невозможно тусоваться и в то же самое время поедать сосиску типа коктейль. Вот почему, если вы ищете самого заводного человека на вечеринке, это определенно будет не тот парень, который в одной руке держит бокал с вином, а в другой — бумажную тарелку с закусками, при этом погрузив в нее всю голову. Если вы никак не можете отделаться от человека, который потихоньку высасывает из вас желание жить, можно легко катапультировать его куда подальше стандартным предложением: «Прошу прощения, мне надо отойти на пару минут». Затем вы удаляетесь таким видом, как будто собираетесь сделать нечто очень важное. А потом, стоя в 5 ярдах от этой назойливой мухи, вы можете не предпринимать никаких действий, потому что железное правило тусовок гласит: когда тебя оттусовали, нельзя опять затусить с тем же человеком. Быть оттусованным всегда немного обидно, даже если собеседник изо всех сил пытался быть вежливым. Когда говоришь кому-то, что было очень приятно с ним поболтать, явно подразумеваешь, что было бы гораздо приятнее поболтать с кем-то другим.